И как оказалось позднее, этим человеком был мой дядя. «Что мой дядя?» — повторила с недоумевающим видом девушка, неискушенная в тонкостях судебных разбирательств. «Ваш родной дядя?» «Да». «У вас два дядюшки?» «Да, звонил мне дядя Франклин». «Так вы называете Франклина Тора?» «Да, сэр». «Когда вы в последний раз видели Франклина Тора?» «Примерно 10 лет назад, незадолго до его исчезновения». «Ваш дядюшка Франклин Тор исчез при несколько загадочных обстоятельствах около 10 лет назад?» «Да, сэр». «И что же вам сказал по телефону ваш дядюшка?» Мейсон посмотрел на окружного прокурора и усмехнулся. «Ваша честь, я возражаю против подобного вопроса, поскольку это является пересказом чужих слов. Я же не требую дословного повторения всего разговора», — торопливо пояснил Гамильтон Бюргер, поняв, что Мейсон довольно удачно подковырнул его. «Он был задан лишь для того, чтобы выяснить общую обстановку того вечера и объяснить суду поступки и действия людей, проходящих по данному делу». «Возражение снимаю», — сказал судья. «Но все же впредь предупреждаю. В последующем вопросы должны касаться только фактов, непосредственно относящихся к слушанию данного дела». «Итак, что же сказал ваш дядюшка?» — повторил свой вопрос прокурор. «Он спросил меня, знаю ли я, кто со мной разговаривает. Я ответила, что нет. Тогда он назвал мне свое имя и тут же привел несколько фактов из нашей жизни в доказательство, что это был он. Это можно опустить. Меня интересует, что он еще сказал вам», — заявил Бюргер. «Я же и говорю. Он рассказал о таких вещах, которые могли быть известны только моему дяде. Меня в данном случае интересует, что он вас попросил сделать. Он велел мне съездить в контору Перри Мейсона, адвоката, вместе с ним поехать в Касл Грейт отель и спросить там мистера Генри Лича, который, как он сказал, уже отведет нас к нему. Он запретил мне кому-либо говорить о его появлении и звонке, в особенности моей тетушке Матильде Тор». «Ваша тетушка Матильда Тор, жена мистера Франклина Тора?» «Да». «Позднее вечером в компании мистера Перри Мейсона не сделали ли вы попытки связаться с указанным вам мистером Личем?» «Да». «Что именно вы сделали?» «Мы поехали в Касл Грейт отель, но там нам сказали, что мистера Лича нет дома. В это время принесли телеграмму, в которой было сказано, где мы можем...» «Одну минуточку. Сейчас я покажу вам телеграмму и спрошу, она это или нет». «Хорошо». Бюргер обратился к судье. «Прошу включить ее в качестве вещественного доказательства обвинения номер 1. Позднее я передам ее вам для прочтения присяжными». Документ был предъявлен, описан и прочитан вслух. «А теперь...» Прокурор снова обратился к Элен Кендалл. «Что же вы предприняли дальше?» «Мы с адвокатом Перри Мейсоном поехали в указанное место. К записке была приложена карта?» «Да, сэр. Я покажу вам ее и попрошу подтвердить, та ли это карта». «Понятно, сэр». «Прошу принять сей план», — обратился прокурор к судье, «как вещественное доказательство обвинения номер 2». «Не возражаю», — согласился Мейсон. «Принято», — провозгласил судья Ланкиншим. «И вы поехали на место, указанное в этом плане?» — продолжал свои вопросы Бюргер. «Да». «Что вы там обнаружили?» «Это было высоко в горах, на самой окраине Голливуда. Возле водохранилища стояла машина. В ней находился человек. Было похоже, что он просто задремал, склонившись на руль, но в действительности он был мертв. Он был убит». «Этот человек вам был незнаком?» «Да». «Кто был с вами в это время?» «Мой дядя Джеральд Тор, мистер Перри Мейсон и мисс Стрит. Мисс Стрит.